Есть дальние села. Эти села сохранились в Сибири, в Беларуси, на границе Беларуси и Украины. Рядом на границе это Смоленщина. Вот. Там еще сохранились и поют те песни, которые бережно сохраняли наши предки и передавали. Праздник имеет очень древние корни и зародился задолго до прихода христианства на нашу территорию. Назывался он Семик или Пятидесятница. То есть с четверга начинался праздник. Четверг – это Семик по-древнему. 50-й день от Пасхи. Если смотреть по современному календарю. И вот в этот праздник собирались люди и обращались к природе, потому что все мы видим, что сейчас пик, всплеск растительной активности. Все кругом цветет, благоухает, все набирает силу. И вот эту силу наши предки хотели использовать для того, чтобы продлить род. Свой род продлить для того, чтобы улучшить плодородие почвы. И совершались природные обряды. Один из главных обрядов это проводили девушки. Назывался он кумление. Собирались молодые девушки, шли в лес, забивали березку, связывали макушки, потому что именно на макушках деревьев и на концах ветках собиралась вся сила. Завивали их, украшали, пелись определенные песни. И девушки незамужние договаривались, что ты мне кума, и я тебе кума. И договор этот длился целый год. В этот год они брали на себя обязательства не обманывать друг друга, не уводить женихов, не говорить обидные слова и быть сестрами или кумой, друг другу кумой. В субботу, родительская суббота, она не только в церкви, но и раньше отмечалась большая родительская. Раньше на кладбищах собирались, пели различные песни, начиная от поминальных, переходя в хороводные и плясовые. То есть к уходу человека относились совершенно по-другому, не так, как сейчас. Не было той скорби и той горести, которую сейчас испытывают люди, когда человек уходит из этого мира. К этому относились очень спокойно, точно так же, как к умиранию и возрождению природы. Сейчас весна, потом лето, осень, листья опадают, деревья засыпают, и снова возрождение. Так же и человек, он пришел в этот мир, выполнил свою задачу, какая ему была предписана тем миром, откуда он пришел, и вернулся к себе домой, в тот мир, откуда он пришел. Поэтому этот мир, он, будем говорить, временный, мир испытания, непростой мир. Все мы видим, и не стоит нам огорчаться и обижаться на то, что вокруг нас происходит, потому что все это очень быстро проходит, и мы не успеем оглянуться, как придет время, когда посмотрит, что же мы в этом мире совершили, когда будем возвращаться обратно к себе домой. Вот. Сейчас мы вам исполним песни, они старинные. Определить точную дату этих песен невозможно, потому что они передаются из поколения в поколение. Можно только определить по каким-то источникам. Допустим, был 100 глав, где были описаны какие-то обряды 16 века. Вот по нему можно сказать, что в 16 веке уже эти песни существовали, они дожили до нашего времени. И бабушки и дедушки сумели их до нас донести. Поэтому мы бываем в экспедициях, некоторые песни записаны и нами в экспедициях, некоторые взяты из фольклорных сборников и у друзей. Поэтому начинаем свою программу, и сейчас именно начнутся именно с гукальных обрядов песен. селе русалки, эхе бое соле, ура, даре, эхе бое соле, чем горька це боле, ура, даре, проведу русалок из бара. Ой, я чепурненькая. хай ну-ка, да самося, Адуая края голубица. Хай ну-ка, да самося, Адуая края голубица. Ой, да самося, Адуая в края голубица. Ой, да нас опроти, а ясного солнца. Ай, ну-ка, да пожидала я черному уреца. Ай, ну-ка, да пожидала я черному уреца. Еловою на своя, Елого, на свелого во зеленом балаго, на свелого во зеленом балаго. Трава шолекавая, трава шолекавая, трава шелка полу шолекавая, трава шелка полу шолекавая, расцвели, цветы расцвели, цветы расцвели, цветы лазори мои, расцвели цветы лазори мои. Зоря моя, распошли, духи, распошли, духи, пошли духи малиновые, пошли духи малиновые, не малиновые, не малиновые, не малиновые, калиновые, не малиновые, калиновые, я надеюсь. Я на тех цветах выкормлю коня, уж я выкормлю, уж я выкормлю, да выглажу его, уж я выкормлю, да выглажу его, подгляду у коня, подгляду у коня, подгляду я коня к батюшке, подгляду я коня к батюшке, государь. Государь, ты мой батюшка, государь, ореня, государь, ореня, государыня, матушка, государыня, матушка, ты прими слово, прими слово, прими слово, слово ласковое, прими слово, слово ласковое, слово ласковое. Приветливое, слово ласково, приветливое, не отдай, ой, не, не отдай, ой, не, не отдай меня за старого замуж, не отдай меня за старого замуж, не отдай, ой, не, не отдай, ой, не, ты отдай меня за ровнюшку, ты отдай меня за ровнюшку. Варахнулась, варахнулась, варахнулась, варахнулась. Махнулися до подніми, Размутилася вода, да и где, не был, и где не был, и закрылась ты, орел, и где не был, и закрылась ты, орел, даю мне. Лебедушку белаю, допустила руду, пустила руду вдоль по синему морю, пустила руду вдоль по синему морю, да я перушки, да я перушки, а перушки поду. Ох, свекор, батюшка, шепусти погулять. Гуляй, не пушу, я кожу спушу. Гуляй, не пушу, я кожу спушу. Кожа молочится, гулять хочется. Кожа молочится, гулять хочется. Да гуляла, гуляла я на пол. Подушку, подушку, подушку, подушку. постеньке же скажу пожене, да, постеньке же скажу пожене, задаю жену жене неделю хвора, заставлю жену жене неделю хвора. Это были южно-русские песни. А сейчас песни тоже южно-русские, только они называются казачьи песни, потому что они записаны в хуторах, в станицах, в селах. Сейчас уже это сельские поселения Краснодарского края, Ставропольского края, Волгоградской области. Песни любимы в народе. Одни и те же сюжеты встречаются по всей России. Бывает, что и белгородские песни поют казаки, и наоборот, только в каждом месте по-своему поются. И вот сейчас протяжная песня лирическая «Как под рушей». Как под рушею, Yeah. Thank you. девки в лес гулять. Жонка черного искала, дай, люба, люба, люба, жука черного искала, дай, люба, люба, люба, жука черного искала. Недалеко отошли, жука черного нашли. Ай, люба, люба, люба, жука черного нашли. Ай, люба, люба, люба, жука черного нашли. Жук с руками, жук с ногами, жук с курчавой головой. Ай, люба, люба, люба, жук с курчавой головой. Ай, люба, люба, люба, жук с курчавой головой. Жук с курчавой головой, настоящий милый мой. Ай, люба, люба, люба, настоящий милый мой. Ай, люба, люба, люба, настоящий милый мой. Настоящий милый мой, принесла я его домой. Ай, люба, люба, люба, принесла я его домой. Ай, люба, люба, люба, принесла я его домой. Принесла я его домой. Ну, к отцу с матерью родной. Ай, люба, люба, люба, к отцу с матерью родной. Ай, люба, люба, люба, к отцу с матерью родной. К отцу с матерью родной. Чаю с сахаром на стол. Ай, люба, люба, люба, чаю с сахаром на стол. Ай, люба, люба, люба, чаю с сахаром на стол. А он чайка не пьет, сахар в руки не берет. Ай, люба, люба, люба, сахар в руки не берет. Ай, люба, люба, люба, сахар в руки не берет. Сахар в руки не берет, все на коечку зовет. Ай, люба, люба, люба, все на коечку зовет. Ай, люба, люба, люба, все на коечку зовет. Все на коечку зовет, поперек ее кладет. Ай, люба, люба, люба, поперек ее кладет. Ай, люба, люба, люба, поперек ее кладет. Поперек ее кладет, глаза все песенки поет. Ай, люба, люба, люба, там все песенки поет. Ай, люба, люба, люба, там все песенки поет. Вот вам, девушки, наука, не ходите в лес гулять. Ай, люба, люба, люба, не ходите в лес гулять. Ай, люба, люба, люба, не ходите в лес гулять. Там найдете черного жука, не ложите с собой спать. Ай, люба, люба, люба, не ложите с собой спать. Ай, люба, люба, люба, не ложите с собой спать. Трава моя, травушка, зеленый ложочек. Как тебе я, травушка, ходила гулять. Тебе я, травушка, ходила гуляла, ходила гуляла, коника водила, ходила гуляла, коника водила, коня воронова своего милого, коня воронова своего милого, своего милого, сидели сынова своего милого, сидели сынова, сидели сынова, лаком наведена, сидели сынова, лаком наведена, лаком наведена, шулыком мужика, лаком наведена, шулыком мужика. Шолика мушита, серебром убита. Шолика мушита, серебром убита. Сиделица рвала, славишка сказала. Сиделица рвала, сказала, Славечка сказала, Колечка приехала, опять уезжаешь, Колечка приехала, опять уезжаешь, того бабёночку мне не покидаешь, на кого бабёночку мне не покидаешь, когда остаёшься, ночевать боюсь, одна остаюсь, ночевать боюсь, за ночую ляльничек, хоть одною ночью, за ночую ляльничек, хоть одною ночью, ночью за ночую, разбуди пораньше, ночью за ночую, разбуди пораньше, разбуди пораньше, проводи подальше, разбуди пораньше, проводи подальше. Кору доела, про тебя забыла, я кору доела, про тебя забыла, тебя прогоняла, тебя вспоминала, тебя прогоняла, тебя вспоминала. Многие из вас ходят к нам на программу, они уже привыкли к такому звучанию песен, и поэтому им не тяжело слушать. А тот, кто недавно пришел, наверное, все-таки, пока вы вошли в это, пока вы поняли, о чем мы там пытаемся вам рассказать. Вот сейчас прозвучит песня, она необычная. Иногда нас спрашивают, а зачем мы такие песни поем? То есть в народе пели о том, что их волнует, и песни выполняли определенную роль. Это была и, или информационная тематика, или любовная, но любовная говорилось, что можно, что нельзя. Давалась оценка народная. Исторические события точно так же им давалась оценка. То есть есть оценка государственная, чиновников, будем говорить, политиков, а есть народная. Есть герои, допустим, Пугачев, как бы его там не отрубили ему голову, как бы его там четвертовали, растащили, но в народе остался герой. Разин и очень много героев. Булавин, а о всех о них вспоминают с радостью, говорят, что это люди казачьего племени, что они вышли из казаков и всегда останутся в памяти, поэтому о них поются песни. Вот сейчас мы вам исполним песню про пьянство. Оказывается, в нашем государстве слишком было хорошо, народ не пил, да, и никто на нем не мог заработать. В России вообще не пили, когда было старообрядчество, вообще было это строжайше запрещено, даже и после, когда появилось новое обрядчество в начале 17 века, тоже не пил. Что с ним делать? Были царевы кабаки, пытались зарабатывать, потом придумали, как же заработать. Обязали, что каждое поселение должно выпить определенное количество литров на душу населения. Если не выпивали, то это поселение или станица должны были платить налог. Появились антиалкогольные бунты. В 1860 году был антиалкогольный бунт. В результате несколько тысяч человек пошли в лагеря. То есть были сосланы в Сибирь за то, что они крушили эти кабаки и разные питейные заведения. И появилась песня, где люди смеются над пьяницами. Вот. В ней встретятся очень знакомые вам слова, как «управа», это 1860 год, мы ничего не выдумывали. «Милиция». Милиция тоже существовала в то время. Это были добровольные дружины из добровольцев, которые следили за порядком. Вот эти два слова, может быть, знакомые вам встретятся, а остальное вы поймете все. Песня 1860 года. А записали мы с Сергеем эту песню в Белгородской области в 1993 году. Так что она наша родная, эта песня. И люди, которые еще живут там, в этих местах, Они вот нам эту песню сообщили. Да, но тоже стеснялись петь и говорили, как же мы будем об этом петь? Тут в Москву ее повезете, какой поймут позор, будете петь ее. Мы говорим, вот песня, вот такая. Послушайте, да. Ну, заодно необычный инструмент, он выстроен, это будут бутылочки. Поймете сейчас. Следующая песня, это не песня даже, а частушки. И не простые частушки, а частушки, которые всегда исполняли только женщины. Но мы с вами знаем, что частушки обычно сопровождаются гармошкой, балалайкой, правда? А вот такие частушки, которые исполняют только женщины, имитируя инструменты, ну, вы понимаете, что просто так, ради придумки, наверное, не бывало в традиции ничего, и в жизни-то тоже. Вот были лихие времена, ну, скажем, времена, когда шли войны, когда очень мало было мужчин в деревне, или когда гармонисты или инструменталисты, которые играли на инструментах, вот мужчины в деревне, когда их не было просто-напросто, их убивали, они очень надолго уходили на службу, например, или на войну. И вот женщины, все равно ведь жизнь продолжалась, и они пели песни, все равно растили детей, собирали урожай, все продолжалось как всегда. И, конечно же, они пели песни и частушки в том числе. И вот вместо того, чтобы за неимением инструментов что-то надо было придумывать, за неимением инструментов они придумывали что-то, вот что могло сымитировать эти инструменты. Например, всякие дерлилиньканья или всякие там вот напевы такие вот. И такие частушки назывались вдовьи частушки. Ну, понятно почему. И эти частушки уже в профессиональном фольклорном мире называются частушки под язык. То есть сами себе сопровождаем и поем под это. Выгоняла баба курицу на план, выгоняла баба курицу на план, выгоняла баба курицу на план, выгоняла баба курицу на план, приходила баба курица моя, выгоняла баба курица моя, выгоняла баба курица моя, выгоняла баба курица моя, выгоняла баба курица моя, выгоняла баба курица моя. Следующая украинская песня. И для тех, кто не знает, ну, наверное, каждый знает, что в украинском языке муж – это чоловік. Слышали такое? Да? Ну, значит, поймете все. На городе Галинонька вою лозе бузина, а не милый у дорозі. Даю Серникова Василю солнышко времени. А чтоб нас никто не бачил, поседаем в бассейне. А чтоб нас никто не бачил, поседаем в бассейне. Поседали, обнялися, мов голові двоє. Напилися горілочки, висіли обоє. Напилися горілочки, висіли обоє. Напилися, наїлись, не стали шепетати. Кума, кума, обняла, стала цілувати. Кума, кума, обняла, стала цілувати. Пішов огородом, потім переходом. Я заглянув бузину, кум цілу оякому. Я заглянув бузину, кум цілу оякому. Як загляне бузину, затріщали віття. Схватя кума за чумрин, жінку за лахміття. Схватя кума за чумрин, жінку за лахміття. Да, сейчас споем вместе с вами «Шумел камыш». Будете нам помогать, мы тоже так же слова знаем, как вы. Главное, чтобы мы вспомнили, для чего это делается. Мы стараемся в программах взять какую-нибудь песню, которую вы еще можете знать. Да? И вместе вспомним слова для того, чтобы хотя бы эти песни, которые вы еще можете помнить, не забыли. Шумел камыш, деревья гнулись, а ночка темная была. Шумел камыш, деревья гнулись, а ночка темная была. А на мазлю. Все просто, да, по-современному. А если по-старинному смотреть, вот она гуляла, да? Где? А я в саду гуляла, домой тропинки нашла. В саду могли гулять только... Это как бы девичий мир, где могли гулять только... Нет, девушки гулять. И те, кто сватают, сваты. Князья, они приходили сватать. Она не могла никого в этот дом пустить. Если она совершила... что-то с мужчиной без сватовства, до сватовства, то она тропинки не нашла домой. Она не нашла домой тропинки, потому что она согрешила. Дальше. Куда краса моя девалась? Красота или красота, это назывался головной девичий убор. То есть ей не быть засватанной. Ее никто уже не засватает. По большому счету могли или ворота дегтем вымазать, или просто пошла дурная слава эту девушку. Здесь не могли взять, она могла только уехать в город, потому что в этой местности ее не возьмут. Потому что раньше брали и показывали просто, да? Давай теперь девушка ты или не девушка? Потому что, почему это? Потому что хотели, чтобы дети были похожи на своего отца. Потому что есть закон такой, да, телегония. Если могут быть дети похожи на первого самца, который был. Не муж, а самец. Вот она подарила свою... красоту, свой головной убор, вот этот чистый обряд, самый дорогой, самый чистый, самое, что может быть у девушки запоминающееся, это свадьба, когда она выходит замуж, самое главное в жизни, потому что от этого дальше строится вся ее дальнейшая судьба. Вот она ее подарила неизвестно кому. Кому она подарила? Почему матросу? Да. Потому что поматросил и бросил. Это такая как бы поговорка о том, что таких матросов много ходит и пытается соблазнить девушек. Вот если девушка сумела через это пройти, честь ей и хвала. А если не сумела, ну тогда помятая травма. В городе будет жить. Будет в городе жить, где никто никого не знает. Ну, а теперь мы хотим предложить вам размяться и сыграть хотя бы в одну игру. Давайте. Сорочки в хоровод, поехали. Какой-то. Проходите, господа, первый год пройдет, верните, проведет. Первый год прощается, второй раз зачищается, а на третий раз не пропустим вас. А на третий раз не пропустим вас. Что это такое? Проходите, господа, первый раз пройдет, семь детей проведет. Первый раз прощается, второй раз запрещается, а на третий раз не пропустим вас. Все, даем кружок теперь. Остаемся в кругу, только на игру набрали. Пошли по кругу. Мужиков мало. Солнышко. Я рю нашу, да и нашу. Я не знаю, куда ее положить. Я не знаю, золотой куда дева. Положу я ее на правое плечо, а со правого налево положу. Я кадилица иду, иду, иду. По селу люда и прочь пойду. Я по молодцу иду, иду, иду, поцелую, да и прочь пойду. Выбирай молодцу. Вот раздолье-то, да? Лево-то сколько надо добавить? Золотой я ее ношу, да и ношу. Я не знаю, куда ее положить. Я не знаю, золотой. Положу я ее на правое плечо, а со правого налево положу. Я кадилица иду, иду, иду, поцелую, да и прочь пойду. Убирай милицу. Из Москвы пришел приказ целоваться 10 раз. Они же сами целовать будут. Ну, ведь плохо как. Я не знаю, куда ее положить. Я не знаю, золотой, куда ее положить. Положу я ее на правое плечо, а со правого ваш пойду. А девицы, выбираем девицы. Давай. Так, значит, а теперь для тех, кто любит подвигаться, это все-таки спокойно были одной группой для движения. Встаем по парам. По дубочку постучишь, вылетает все зачишь, у чижа, у чижика, как колочек рыженька, чижик по полю летал, правой ножкой все макал. Чиж, чиж, не зевай, себе пару выбирай. Меняемся парами быстро. Кто не успел? Поехали. Подскучишь, вылетает сизычиш, у чижа, у чижика, как колочек рыженька. Чижик по полю летал, правой ножкой все макал. Чиж, чиж, не зевай, себе пару выбирай. Вот чиж. Ага, хороший. Поехал. По дубочку постучишь, вылетает чижий чиж. У чижа, у чижика, как колочек рыженька. Чижик по полю летал, правой ножкой все макал. Чиж, чиж, не зевай, себе пару выбирай. А чижиком побыть. Поехали. По дубочку постучишь, вылетает сизый чиж. У чижа, у чижика, как колочек рыженька. Чижик по полю летал, правой ножкой все макал. Чиж, чиж, не зевай, себе пару выбирай. Вылетает сизый чиж, у чижа, у чижика, как колочек рыженька. Чижик по полю летал, правой ножкой все махал. Чиж, чиж, не зевай, себе пару выбирай. Последний разок. По дубочку постучишь, вылетает сизый чиж. У чижа, у чижика, как колочек рыженька. Чижик по полю летал, правой ножкой все махал. Чиж, чиж, не зевай, себе пару выбирай. Идем по солнышку и пляшем. Поехали. Понятно, по солнышку. Один, а вот мы стоим. Раз, раз, вот. Поздравляем. За. Так, поздравляем. Раз, два, три. Ничего страшного. Поехали. Ура! Музыка, пляшем. Пошли, пошли. Пиши потом, за кого не встанешь. Забудь уже про растяжку. Все. Поздравляю. Раз, два, три, растяжка, ты. Куда? Никуда. Опа-на! Поздравляю! Народного депутата послал! Растяпа, ты! Наслаждаемся, наслаждаемся. Попробуй, попробуй. Еще раз. Поздравляю. Вон свободный. Так, вон свободный. По кругу. 3, 4, 5. До 5 раз. 3, 4, 5. Растяпа, ты опять. Поехали. Раз, два, три, растяпа, три. Последний раз учитывай. Сейчас поем вам последнюю песню. Перед вами или с вами сегодня на Полянке был ансамбль народной музыки «Живо». Город Москва. Руководитель у нас Наталья Николаевна Мукина, преподаватель Гнесинского училища. Базируемся мы в Меридиане, поэтому приглашаем на нашу программу. Значит, теперь в Меридиане? Да, мы в Меридиане. Значит, есть группа ВКонтакте, там информацию о программах мы выставляем туда, куда мы можем пригласить. А туда, куда не можем пригласить, приезжаем сами. Как у нашего соседа, эх, весело было весело. Ой-ой-ой, болюли. Села была беседа, были гости дорогие, уленички молодые, улюли, полюли, уленички молодые, они пели, гуляли, шоры море разбивали, улюли, полюли, шоры море разбивали. Не для тебя я садила, не для тебя поливала. Ой, люли, полюли, не для тебя поливала. Для того же я садила, того верно любила. Ой, люли, полюли, того верно любила. Для того я поливала. Весело было беседа.